Глядя на двух кавалеристов, мчащихся слева и справа от слуги, он немного удивился. Кажется, у его соперника есть некоторые интересные идеи. Конечно, Эрик не знал, у кого из кавалеристов была печать территории. Но, разве он не мог просто убить обоих? Аврора, убей кавалериста слева. Джессика, убей кавалериста и слугу уровня военачальника справа. Отдавая приказы своим слугам, Эрик не чувствовал ни сострадания, ни жалости, это просто игра. Кристина же не была столь отстраненной. Она с надеждой смотрела на свое последнее войско. И вдруг, красивая женщина с белоснежными крыльями вылетела из темноты, держа в руках длинный меч. Она буквально набросилась на кавалериста, держащего печать территории. Это, слуга уровня императора, по правилам темного мира, лорд может видеть территорию, на которую он расширился. Поэтому когда Аврора вылетела из темного края, Кристина сумела разглядеть над ее головой подсказку с информацией, даже несмотря на почти двухкилометровое расстояние между ними. Боже правый, слуга уровня императора. Появление Авроры поразило Кристину. Разница в атрибутах слишком велика. Ее армия ничтожна по сравнению с армией противника. Неудивительно, что он может так лихо убивать темных существ. Но это Аврора, командир. А тот, кто только что убил мою кавалерию, должен быть магом. Отступайте, не приближайтесь к ней, немедленно возвращайтесь. Кристина кричала, не сдерживая слез. Она собственными руками отправила своего слугу и своих солдат на верную гибель. Ее противник оказался слишком силен. Только один вид этой крылатой женщины полностью убил в Кристине всю надежду. Учитывая, что скорость Авроры намного выше, чем скорость ее кавалеристов, никто из них не сумеет вернуться. Кристина плакала. Изначально она думала, что умерев в темном мире, она просто начнет все с самого начала, потеряет часть своего таланта и вернется в виде более слабой версии самой же себя. Но теперь, она была готова стать подчиненной другого лорда. Даже если у ее родителей есть деньги, чтобы начать все сначала, таланта уровня будет недостаточно, чтобы завоевать темный мир. Она даже не была уверена, что начав с самого начала, она сможет получить в слуги кого-то уровня военачальника. Без таланта S уровня ей не видать высококлассных слуг, как собственных ушей. Где гарантии, что у нее получится начать игру столь же успешно, если она попробует снова? Слова моего отца. Теперь они кажутся правильными. Глава 25. Договор. Кристина морально готовилась к переговорам. Девушке надо было убедить саму себя, что это единственное верное решение. Переменные при перезапуске игры невозможно предугадать. Если я не буду осторожна, я полностью потеряю возможность подняться в темном мире. Если я войду в темный мир еще раз и стану жертвой другого лорда, то талант уровня А будет понижен до уровня Б. И вот тогда надежды у меня просто не будет. Я не могу этого допустить. Мне нельзя терять свой талант. У этого лорда есть слуга уровня императора, поэтому мой отец прав. Если я подчинюсь ему, то он защитит меня на раннем этапе развития. Кристина быстро прикидывала, какие еще варианты у нее есть. Ее глаза метались по полю боя, но чем внимательнее она наблюдала за сражением, тем сильнее убеждалась в том, что подчинение – ее единственный выход. Лорд-противник был чертовски хорош. Ее отец знал, что все будет именно так, он все просчитал заранее. Поняв, что реальной альтернативы у нее просто нет, она приняла решение. Кристина передала через своего слугу уровня военачальника сообщение, которое должно было остановить кровавую бойню перед ней. «Мой лорд обладает талантом S уровня и требует переговоров о подчинении вашему лорду». Сообщение немедленно было передано королеве неба. «Мой лорд обладает талантом S уровня и требует переговоров о подчинении вашему лорду». Длинный меч Авроры был занесен над очередным кавалеристом, но ему не дали обрушиться на врага. Сообщение слуги Кристины заставило Аврору и Джессику замереть на месте в ожидании приказа своего лорда. «О, спроси, что это за талант?» Эрик прищурил глаза в ожидании ответа. Лорды обеих сторон находились вне поля зрения друг друга, поэтому слугам приходилось работать посыльными. «Наш лорд спросил, каким талантом обладает твой лорда?» Небесная королева Аврора расправила плечи и парила над слугой Кристины в ожидании ответа. Она была похожа на Немезиду, готовую обрушить свой гнев на армию противника в любой момент. Эрик понимал, талант S уровня встречается не так уж часто, поэтому подчиненный с такими способностями будет явно полезен. В конце концов, талант SS уровня достается единицам, поэтому возможность получить подчиненного такого уровня у Эрика едва ли появится. Только вот противоположной стороне нельзя было знать о том, что Эрик был заинтересован. Лорду теневому демону нужно было держать лицо. Впрочем, Эрик был заинтригован способностью этого лорда. В конце концов, количество подчиненных темного лорда ограничено. В настоящее время у Эрика может быть не более одного подчиненного. Конечно, он не хотел брать под свое крыло кого попало. Ему нужны были лучшие. Так, завербовав себе подчиненного, Эрик также сможет использовать и его талант. Что касается всего остального, обеим сторонам необходимо вести переговоры. Условия подчинения должны устраивать обе стороны. Нам стоит отвечать на этот вопрос. Слуга уровня военачальника воспользовался приватным чатом с Кристиной, чтобы узнать ее решение. Скажи им, Кристина до боли сжала челюсть. Если она не скажет, какой именно талант уровня С ей достался, противник вообще не захочет продолжать эти переговоры. Наш лорд получил талант 10-кратный энергетический кристалл. Любые кристаллы, которые производятся на территории лорда или получаются им за убийство темных существ, умножаются на 10. Стоило слуге произнести это слова, как сердце Эрика замерло. В 10 раз больше энергетических кристаллов. Каждая смерть темного существа принесет ему уже не 6-7, а 60-70 кристаллов. А шахта энергетических кристаллов и вовсе озолотит его. Без сомнения, этот талант будет очень-очень-очень полезен для Эрика. Стоит лорду теневому демону завладеть этой способностью, как его развитие получит невероятный толчок. Теперь Эрик понимал, он нуждался в лорде по ту сторону тьмы. Подчиненный с таким талантом S-уровня, как его можно было не принять. Но чтобы выбить наилучшие условия, Эрику не стоило выглядеть слишком счастливым. В конце концов, он должен был дожать того лорда и попытаться получить от него что-то еще. Только Эрик не один думал над этим. Аврора, его слуга императорского уровня, еле слышно прошептала: «У моего лорда нет недостатка в энергетических кристаллах». Эрик понимал, что его слуга пытается помочь ему. Она просто набивает ему цену. «Это, мило». Слуга уровня военачальника резко поднял голову и посмотрел на Аврору. «Наш лорд сказал, что если у вас действительно нет недостатка в энергетических кристаллах, то ты была бы не 2-го, а 5-го уровня, под стать твоему лорду». Эрик не знал, что ответить. Он был разоблачен, его переиграли. Нужно переходить к переговорам. Его план провалился. 5 минут спустя текст договора генерировался системой, но редактировался обеими сторонами. 1. Все кристаллы, заработанные подчиненным, будут автоматически начислены лорду. 2. Чтобы обеспечить развитие своего подчиненного, лорд будет снабжать его энергетическими кристаллами, размер выплат зависит от уровня лорда. 3. Лорд не вмешивается во внутренние дела подчиненного и его военное развитие в мирное время. Примечание 1. Лорд получает эффект от таланта своего подчиненного и ведения всех его территорий. Примечание 2. Лорд обязан защищать подчиненного. 2 примечания являются обязательными требованиями договора и не могут быть изменены в дальнейшем. Стороны были довольны своим соглашением. Теперь у Эрика было 10-кратное умножение всех заработанных им энергетических кристаллов. Однако часть из них ему придется отдавать своему подчиненному. Вопрос лишь в том, сколько энергетических кристаллов будет выделяться подчиненному каждый день. Противник стоял на своем, настаивая на формуле. Уровень лорда 10000, то есть его подчиненный получит в 1000 раз больше кристаллов, чем простые лорды-новички. Можно сказать, что это взаимовыгодное сотрудничество. В конце концов, лорд-противник сможет развиваться быстрее всех других студентов на их курсе. Конечно, за исключением самого Эрика. Кажется, что противник хочет слишком многого, но с тем потенциалом, который открылся перед Эриком, это просто карманные расходы, не иначе. Глава 26. И снова здравствуй. Темная приманка завершит свою работу через 10 минут. Мне надо подписать договор как можно скорее, чтобы получить эффект таланта этого лорда. Если мне повезет, я смогу использовать 10-кратное увеличение в течение оставшихся 10 минут работы приманки. Первоначальное количество энергетических кристаллов, выпавших за 30 минут, составляло примерно 20000-30000, но с талантом этого лорда Эрик сможет собрать 100 тысяч энергетических кристаллов за оставшиеся 10 минут. Только вот, темная приманка 1-го уровня может быть активирована лишь один раз за день, потом лорд не сможет ее активировать до наступления следующих суток. Однако когда противник станет подчиненным Эрика, он сможет приказать ему использовать приманку, ведь де-юре, подчиненный остается лордом. Так, активировав темные приманки 0-го и 1-го уровней, Эрик заработает от 300 до 400 тысяч энергетических кристаллов. На этом фоне 20 000 кристаллов для подчиненного выглядит просто смешной подачей милостыни. Скорее всего, Эрик станет непобедимым, когда талант подчиненного распространится на него. Однако сам по себе этот талант был бы довольно бесполезен для обычного лорда. Десятикратное увеличение энергетических кристаллов не относится к боевым талантам. Несмотря на быстрое развитие, лорду легко оказаться в невыгодном положении, столкнувшись с более мощными силами противника. Потому что сильная боевая мощь также означает большое количество энергетических кристаллов. Например, Эрик может убивать элитных темных существ, чтобы зарабатывать энергетические кристаллы. Впрочем, если рассматривать скорость производства энергетических кристаллов, Эрик изначально превосходил своих соперников. С талантом своего нового подчиненного, экономика Эрика будет развиваться уже не в 100, а в 1000 раз быстрее, чем экономика его соперников. Только вот, оба лорда должны лично подписать договор о подчинении. Для этого им с противником придется встретиться. Наш лорд сказал, что он не сможет пробиться сквозь эту свору темных существ. Вам придется самому прийти на нашу территорию. Слуга уровня военачальника метался по первоначальной территории Дэвида, стараясь держаться подальше от темных существ, которых продолжала уничтожать Джессика. Ни за что, он не может покинуть свою стартовую территорию. По обе стороны этой стартовой территории Эрика постоянно появляются темные существа 6-9 уровней, и этот слуга уровня военачальника не может победить их. Черт возьми, он не может обеспечить защиту своего лорда. Но когда темная приманка перестанет работать, момент будет упущен. Пусть он придет ко мне, я пришлю своего слугу, чтобы забрать его. Вообще-то Эрик мог покинуть свою территорию, но ему не хотелось терять хотя бы видимость своего преимущества. Он подозвал к себе маленького лисенка Джессику. Наконец-то, лорд-противник сейчас сможет увидеть его эпического слугу. Более того, он сможет ощутить на себе ее магию. Держа в руке красный зонтик, Джессика использовала демоническую вспышку, переместившись вперед на 100 метров. Темные существа не могли даже приблизиться к ней. С плащом и ее сверхвысокой силой атаки даже темные существа 6-9 уровней погибают за считанные секунды, просто находясь рядом с ней. Итак, по приказу Эрика девятихвостый демонический лис быстро переместился к темному краю, ожидая там лорда противника. Теперь настала очередь Кристины удивляться. Эпический слуга, девятихвостый демонический лис Джессика. Это имя появилось на макушке маленькой лисички, что совершенно ошеломило Кристину. Она никогда не слышала этого имени. Однако, слуга эпического уровня был чрезвычайно силен. Даже сейчас, этот маленький лисенок достиг всего лишь 3-го уровня. Но окружающие его темные существа 6-9 уровней умирали за считанные секунды. И вот Кристина ступила на новую территорию. Эрик увидел перед собой красивую стройную девушку в розовом платье. Это она? Сказать, что Эрик был удивлен, ничего не сказать. Он даже не думал, что противник, с которым он вел переговоры все это время, окажется его знакомой. Впрочем, их отношения с Кристиной Частин сложно было назвать отношениями. Они едва знали друг друга. Однако увидеть по ту сторону тьмы знакомое лицо было странно. Сейчас Кристина шла рядом с Джессикой и еще не знала о нем. Темные существа пытались напасть на них, но девятихвостый демонический лисенок убивал всех монстров на своем пути. Где-то Джессика использовала свои шары, где-то демоническую стрелу, а иногда ее выручал плащ. Путь к Эрику был свободен. Да, такое сопровождение определенно не помешало бы слуге Кристины. Бедолага метался по полю боя, стараясь оторваться от монстров, преследовавших его. Наконец, Джессика и Кристина подошли к темному краю. Впереди была непроглядная тьма. Кристина не знала, что было впереди, но Эрик все прекрасно видел. Он не терял времени даром. В конце концов, чем раньше он подпишет договор о подчинении, тем больше энергетических кристаллов он сможет заработать. Итак, он сделал шаг вперед и вышел из края тьмы. Кристина смогла увидеть его. На ее симпатичном личике появилось узнавание. «Это ты? Как же глупо!» Идя сквозь свору темных существ, она гадала, каким окажется ее повелитель. Будет ли он могущественным и мудрым, или жалким и отталкивающим? И, конечно, она не ожидала увидеть перед собой симпатичное молодое лицо Эрика. О, он определенно не был жалким. Только, почему это он? Да, это я. Эрик кивнул ей, но добавил: я не ожидал, что это будешь ты. Мисс Частин на некоторое время потеряла дар речи. Глава 27. Повелитель снов. В течение нескольких секунд Кристина просто молча смотрела на Эрика. «Эрик, мы с тобой знакомы. Мы учимся на одном курсе и крутимся в кругу одних и тех же людей. Давай просто сформируем альянс и будем развиваться вместе». Поняв, что с парнем, стоящим перед ней, она еще недавно весело щебетала в кафетерии, Кристина обрела надежду. Возможно, это действительно сработает. В конце концов, она красивая девушка, а он – красивый парень. Они могли бы стать чем-то большим, чем просто союзниками. Кристина знала, она красива, и мало какой парень мог устоять перед ее женскими чарами. Только вот Эрик не был обычным парнем. Тонкая талия и длинные волосы, приятный аромат духов и пухлые розовые губы. Что это вообще за чушь такая? Ничто из этого не имеет значения в темном мире. В конце-то концов, о какой красоте может идти речь, если девятихвостый демонический лисенок Джессика уже сейчас может размазать ее тонким слоем по всей лужайке. Да его слуги привлекают его больше. В них есть сила и мощь. Так, если улучшить Аврору и Джессику до определенного уровня, их даже можно будет перенести в реальный мир, где они ничем не будут отличаться от обычных людей. И, положа руку на сердце, он бы предпочел подросшую Джессику или Аврору этой чрезмерно эмоциональной и надоедливой девчонке. Прекрати нести чушь и подпиши контракт. Эрик буквально кинул в Кристину договором, появившимся из системы. Мечты Кристины Честин были жестоко разбиты. Ей не оставалось ничего, кроме как поставить свое имя на этой дурацкой бумажке. В конце концов, обе стороны согласились с этим соглашением. Договор о подчинении вступил в силу. Вы получили подчиненного повелителя снов. Вы получили талант от подчиненного. Десятикратный энергетический кристалл. Десятикратный энергетический кристалл. Талант лорда С уровня, позволяющий в 10 раз приумножать энергетические кристаллы, полученные лордом за владение территорией или за убийство темных существ. Ура! Эрик наконец смог вздохнуть с облегчением. У него все получилось. Только вот сразу после подписания договора с Кристиной, Эрик получил ведение всей ее территории. Только 2 квадрата, ты расширилась на мою территорию после первой же активации печати территории. Ха, не повезло. Эрик не смог сдержать злорадную усмешку. Быть подчиненным довольно унизительно, но попасть в подчинение к Эрику это даже можно считать удачей. Джессика, отведи ее обратно. Эрик махнул рукой в сторону Кристины. А, Кристина не уходила. Она смотрела на Эрика с надеждой, но сказать что-то еще не решалось. Эрик вопросительно посмотрел на Кристину. «Мои кристаллы». Было видно, что Кристине очень неловко просить что-либо у ее нового лорда. Теперь все кристаллы Кристины переходят к Эрику. У нее практически ничего не остается. И чтобы получить хоть что-то, ей придется просить его, как низко она пала. Отныне энергетические кристаллы выдаются Кристине только раз в день. Так как ее ядро лорда улучшено до 2 уровня, то, согласно договору, она сейчас может получить 20 000 энергетических кристаллов. Честин ждала этого момента с огромным нетерпением. «Вернись и жди там». Не говоря больше ни слова, Эрик приказал Джессике сопроводить Кристину до ее территории. Кристина чувствовала нервозность. Теперь она полностью зависела от этого человека, а он даже не мог сказать ей, когда она получит свои кристаллы. Но, видя, что Эрик был занят защитой своих территорий от темных существ, она не решилась беспокоить его снова. Так, под защитой Джессики, Кристина вернулась туда, откуда она начала. Как только Кристина шагнула на свою территорию, Эрик вернулся в безопасную зону. Темные существа все еще активно генерировались у темного края, но слуги и солдаты не давали им продвинуться далеко. Однако теперь, Эрик получил целую гору кристаллов. В темном мире энергетический кристалл был именно тем ресурсом, который ограничивал скорость развития темного лорда на этапе его становления. Однако если у лорда есть достаточно энергетических кристаллов, даже улучшение ядра лорда сразу до 50 уровня, дело всего нескольких минут. Только вот, если уровень лорда повышен, а его боевая мощь нет, тогда темные существа, вторгающиеся с края тьмы, станут чрезвычайно опасны. Итак, боевая мощь лорда должна улучшаться вместе с повышением его уровня. Теперь все будет иначе. Эрик посмотрел на темных существ вокруг его первоначальной территории и убил одно из них наугад. 60 или 70 энергетических кристаллов тут же упали на землю. Если он убьет стаю темных существ, то получит 700 или даже 800 энергетических кристаллов. А этих стай у него десятки. Во всех 4 направлениях. Слуги и солдаты Эрика убивали монстров каждую секунду. Эрик испытывал совершенно непередаваемое чувство триумфа и превосходства. Даже более опытные лорды не всегда могут похвастаться такими успехами. В конце концов, талант уровня супербога и талант С уровня слились воедино, порождая что-то совсем новое и уникальное. Так, без таланта уровня супербога ни один лорд-новичок точно не рискнул бы использовать темную приманку 1-го уровня. Это было бы самоубийственно, но Эрик мог и не такое. После подписания довольно унизительного договора, Кристина Частин вместе со слугой и уцелевшей кавалерией вернулась на свою первоначальную территорию. Ее слугу уровня военачальника звали Неизвестный Рыцарь. После возвращения, она присела на корточки на краю своей территории, глядя далеко в темноту, где исчез Эрик. Он видит всю ее территорию, но у нее нет видения территории Эрика. Итак, когда Эрик ушел, она больше не могла видеть его. Теперь Кристина была в абсолютном унынии. Подписание договора сильно ограничивало ее во всех аспектах игры, ведь она стала подчиненной. «Лорд, пожалуйста, не унывайте». Неизвестный рыцарь с жалостью смотрел на Кристину. У Частин не было сил даже на ответ. Неужели слуга пытался подбодрить ее? Но неизвестный рыцарь не прекращал свои старания. «Нам повезло быть подчиненными лорда Теневого Демона. Видите ли, лорд Теневой Демон обещал дать нам больше энергетических кристаллов, чем мы могли бы произвести самостоятельно». Кристина была слишком слаба, чтобы жаловаться. Кажется, ее слуга не до конца понимал, что произошло. «Кроме того, лорд Теневой Демон обещал нам защиту, поэтому нам просто надо не высовываться. Остальное он сделает за нас». Слова слуги заставили Кристину задуматься. «Забудьте об этом. Все, что не делается, делается к лучшему. Просто думайте о хорошем». Кажется, слуга искренне старался вернуть Кристине ее боевой дух. «Охраняя нашу территорию, мне надо вернуться в мир Синей Звезды». Глава 28. Боевые подвиги. Обдумав слова своего слуги, Кристина решила вернуться обратно в реальность, чтобы обсудить все произошедшие с наставником и своим отцом. Она должна рассказать папе все, что произошло с ней здесь за последний час. Быть может, отец сможет дать ей еще какой-то дельный совет. «Лорд, не волнуйтесь». Неизвестный рыцарь в железных доспехах медленно подъехал к Кристине на своем роскошном черном коне. «Если территория окажется в опасности, я немедленно позову на помощь лорда Теневого Демона». 10 минут спустя, действие темной приманки 1-го уровня, наконец, закончилось. Темный вихрь в центре территории Эрика рассеялся. Темные существа перестали появляться на краю тьмы. Территория Эрика снова была в безопасности. «Очистите поле боя, соберите ресурсы как можно скорее». Эрик приказал слугам, гражданским лицам и солдатам идти на вверенные им участки территории, чтобы убрать трупы монстров и собрать все энергетические кристаллы, выпавшие за время сражения. На его территориях выпало так много энергетических кристаллов. Если бы только гражданские собирали все ресурсы, то это бы заняло несколько часов, не меньше. Но даже несмотря на помощь очень быстрых слуг, его армии потребовалось больше 10 минут, чтобы собрать все. В последние 10 минут сражения Эрик также уничтожил 2 темных существ элитного уровня, которые принесли ему печать территории и снаряжение для одного из его слуг. Золотисто-красная боевая броня, снаряжение слуги 2-го уровня. Обычная броня, здоровье плюс 300, защита плюс 30. Требования к снаряжению, уровень 6. Экипировка казалась вполне неплохой. Жаль, что слуги Эрика еще не достигли 6-го уровня, поэтому на данный момент он может лишь любоваться этим снаряжением. К счастью, активируя темную приманку, Эрик рассчитывал получить не снаряжение, а энергетические кристаллы. «Надо посмотреть статистику боя. За все время я заработал 124 000 энергетических кристаллов». Глаза Эрика алчно заблестели. Чтобы заработать это количество энергетических кристаллов, другим лордам-новичкам могут понадобиться месяцы упорного труда. Что уж там говорить, некоторые лорды 30-40 уровней могут зарабатывать только 10 000 или 20 000 энергетических кристаллов в день. И это с учетом того, что талант Кристины был использован лишь в последние 10 минут работы темной приманки 1-го уровня. Если активировать темную приманку 1-го уровня теперь, Эрик сможет заработать сотни тысяч кристаллов. Пришло время для улучшений. Собрав все кристаллы, Эрик пошел улучшать Джессику. Для того, чтобы улучшить 9-хвостого демонического лисенка с 3-го уровня до 5-го, Эрику потребовалось потратить 4900 энергетических кристаллов, но оно того стоило. Здоровье – 961200, атака – 200-240, защита – 42-54. Эрик улучшил себя до 5-го уровня, поэтому и его слуги могут быть повышены максимум до 5-го уровня. Когда маленькая лисичка Джессика поднялась до 5 уровня, демонический маг, которого она обучала, также поднялся до 5 уровня, и его атрибуты значительно возросли. И самое главное, девятихвостый демонический лис Джессика, эпический уровень, уровень 5, убито темных существ, 3555, убито врагов, 1. В общей сложности Джессика сумела убить более 3500 темных существ. Иногда для описания этого параметра также используются термины «боевые подвиги» или «боевые заслуги». Так, если слуга убивает противников элитного уровня или уровня военачальника, то за него можно получить больше боевых заслуг. Если боевых заслуг будет много, то за них можно даже получить звезду. Каждый раз, когда слуга получает звезду, в качестве бонуса ему дается 100% ноя увеличение всех базовых атрибутов. Кроме того, его навыки тоже улучшаются, а в некоторых случаях и вовсе открываются новые. Маленький лисенок Джессика, по результатам использования двух темных приманок, совершила достаточно боевых подвигов для того, чтобы получить свою первую звезду. В темном мире убийство монстров, безусловно, приносит множество преимуществ, и энергетические кристаллы – лишь их небольшая часть. Убийство темных существ или врагов не дают автоматически улучшать слуг до нового уровня, но позволяют совершать тем военные подвиги. Именно за них и выдают звезды. И получение звезды для любого слуги намного существеннее, чем простое улучшение. Совершив 3500 боевых подвигов, девятихвостый демонический лис получает свою первую звезду. Эрику было интересно увидеть результат. Ваш слуга девятихвостый демонический лис Джессика получает 1 звезду. Здоровье 1200-2400. Атака 240-480. Защита 54-108. Навык 2. Демоническая вспышка улучшен. Время ожидания сокращено до 1 секунды. Продвижение слуги до 1 звезды. Самое ощутимое из всех. Все атрибуты сразу увеличиваются на 100%, что делает слугу почти непобедимым. Навык демонической вспышки улучшился. Очень неплохо. Конечно же, Эрик был невероятно доволен полученным результатом. Изначально время ожидания между вспышками составляло 2 секунды, но теперь оно было сокращено до 1 и краткой секунды. Впрочем, теперь Джессика была улучшена. Эрик изучающе смотрел на нее. Ее внешний вид не сильно изменился. Я думал, что она повзрослеет. Похоже, что для того, чтобы она росла, надо использовать что-то другое. Да, Эрик был разочарован. Ему хотелось видеть перед собой девушку, а не маленького ребенка. «Мой лорд, все хорошо?» Джессика непонимающе смотрела на Эрика. Вероятно, она уловила отголоски его недовольства. «Да, милая, все хорошо». Эрик с улыбкой потрепал лисенка по голове. Когда Джессика получила свою первую звезду, ее разрыв со слугами императорского уровня стал просто колоссальным. Глава 29. 9 уровень. Если Джессика и дальше будет совершенствоваться, она может стать самым сильным слугой в истории всего темного мира. Однако теперь, чтобы получить еще одну звезду, Джессике нужно совершить уже 14000 боевых подвигов, что эквивалентно убийству 14000 темных существ или вражеских юнитов. И это число с каждой новой звездой будет расти все больше и больше. Что касается хромого Лема и королевы неба Авроры, пока они совершили лишь около 2000 боевых подвигов, даже до одной звезды им еще довольно далеко. Однако прямо сейчас Эрик мог улучшить каждого из них до 5 уровня. В этом случае расходы на каждого слугу составили бы около 5400 энергетических кристаллов. В общей сложности Эрику пришлось отдать за двух слуг 10800 энергетических кристаллов. Но это было не зря. Стоило хромому Лему достигнуть нового уровня, как у него разблокировался новый навык. Навык 2. Походка ветра. После использования этого навыка скорость передвижения юнита возрастает на 100%, скорость стрельбы юнита тоже увеличивается на 100%. Время использования навыка ограничивается 10 секундами. Навык может быть использован лишь с интервалом в 20 секунд. Этот навык дал возможность Лему передвигаться и стрелять в два раза быстрее, чем позволяет ему его текущий уровень. Это может быть чрезвычайно полезно. Так, во время использования темной приманки один го уровня хромой Лем в одиночку держал одно из направлений, но были моменты, когда он не справлялся, призывая на помощь Аврору. Если бы у него в этот момент был открыт навык походки ветра, боевая поддержка королевы неба ему точно не понадобилась бы. К слову о королеве неба, Аврора также открыла новый навык. Навык 2. Удар упавшего пера. Мощный удар с неба, оглушающий всех врагов в радиусе 100 метров на 3 секунды и переносящий их всех в одну точку. Этот навык мог помочь Авроре наносить массированные удары, собирая всех врагов в одном месте. Она буквально могла телепортировать всех своих противников в одну точку, а потом оглушать их. При этом другие его слуги и солдаты могли беспрепятственно бить по скоплению противников из разного оружия. Конечно, перерыв между использованиями этого навыка был велик, но в реальном бою удар упавшего пера может полностью перевернуть ход всей битвы. После того, как два слуги уровня императора были улучшены до 5 уровня, их атрибуты здоровья составили 880 и 1048 пунктов соответственно, их атрибуты атаки – 184 и 155 пунктов, а их защита – 40 и 81 пункт. Было совершенно ясно, что разрыв между Джессикой и двумя другими слугами стремительно увеличивался. У Эрика явно вырисовывался фаворит. Так, после получения звезды, здоровье Джессики составляло 2400 пунктов, сила ее атаки – 480 пунктов, а защита – 108 пунктов. Но и это еще не все. Атрибуты войск, обученных слугами, поднимаются пропорционально атрибутам самих слуг. Эрику не терпелось взглянуть на своего демонического мага. Только вот увидев его атрибуты, лорд Теневой Демон замер на месте. У него было ощущение, что его мощно ударили под дых. Демонический маг. Аманда Райт. Уровень. 5. Подчинение. Девятихвостый демонический лис Джессика. Пассивный талант. Проникновение заклинаний плюс 50 пунктов. Навыки. Демоническая вспышка. Боевые атрибуты. Здоровье 1200. Атака 320. Защита 54. Аманда стала необычайно сильна. Уже сейчас атрибуты ее здоровья были выше, чем у слуги уровня императора. Даже сила атаки была выше, чем у тех же Лема и Авроры. Эрик был немного сбит с толку. Эта ситуация была экстраординарной. Так, первокурсникам университета лордов не рассказывали о слугах выше императорского уровня. Считалось, что эти знания им просто ни к чему. Но теперь Эрик жалел, что не изучил этот вопрос более детально. Неужели слуги эпического уровня всегда так сильны, без всякого преувеличения? Всего один демонический маг, обученный Джессикой, в одиночку может разгромить территорию нескольких темных лордов 5 го уровня. Может ли Джессика обучить еще несколько таких же юнитов? Наверное. Пришло время обновить школьное поле. Теперь на школьном поле 1 го уровня слуги могут обучать солдат, тратя на них не час, а всего лишь 30 минут. Но и это долго. Только вот для улучшения этого поля до 2 го уровня мне надо сначала улучшить свое ядро лорда. Другим лордам-новичкам придется скрупулезно планировать каждый свой шаг, балансируя между нехваткой энергетических кристаллов и недостатком боевой мощи лорда во время улучшения ядра даже на один уровень. Но вот Эрику не надо беспокоиться об этом. Он взглянул на количество оставшихся у него энергетических кристаллов. 108-300. Он заработал больше 100-000 в первый же день в темном мире. Отдав 2500 энергетических кристаллов, Эрик улучшил ядро лорда с 5-го уровня по 6-краткое. Потом он заплатил еще 3600 энергетических кристаллов, чтобы повысить свой уровень с 6-го по 7-краткое. 4900, с 7-го по 8-краткое. 6400, с 8-го по 9-й. В итоге Эрик потратил 17400 энергетических кристаллов, чтобы улучшить свое ядро лорда до 9 уровня. Его грела мысль о том, что другому лорду-новичку на это могло бы потребоваться около месяца. Он же справился всего за половину дня. Это только начало. После того, как уровень лорда был повышен до 9 го, физическая сила Эрика и его боевая мощь тоже взлетели до небес. Так, его базовая боевая мощь возросла от 24 пунктов до 54 пунктов. Вместе с 15 пунктами, которые достались ему от снаряжения, у Эрика было целых 69 пунктов боевой мощи. Теперь для преодоления дистанции в 100 метров ему требуется всего 2 секунды. И у меня еще осталось 9900 исходных кристаллов. Достигнув 9-го уровня, Эрик остановился. 10-кратный уровень очень важен для любого темного лорда, потому что, достигнув 10 уровня, темный лорд получает свою первую особую способность. Глава 30. Рейтинг лорда. Эта особая способность тесно связана со всем, что лорд делает на протяжении игры. Чем больше его территория, чем сильнее его слуги, чем выше его боевая мощь, тем сильнее будет особая способность лорда. Мне надо посмотреть текущий рейтинг. Эрик подошел к своему ядру лорда, чтобы проверить данные о себе. На текущем уровне ваш рейтинг. СС. Продолжайте работать над собой. Разблокирована скрытая информация. Предел рейтинга лорда 10 уровня. ССС. Увидев последнюю строку в панели информации, Эрик нахмурил брови от удивления. За всю историю синей звезды наибольший рейтинг, которого удалось достичь лорду 10-го уровня, С. Другими словами, за последние 50 лет, ни один другой темный лорд на синей звезде не смог поднять свой рейтинг выше С уровня. Но Эрик достиг рейтинга СС уровня. Кроме того, система раскрыла ему его потенциал. Он не слышал, чтобы подобное когда-либо случалось ранее. Впрочем, темный мир умеет хранить свои секреты. Вполне возможно, что другой темный лорд, которому также улыбнулась удача, просто никому об этом не рассказал, чтобы не выдавать противникам своего преимущества. Все-таки хитрость важна. Порой лордам выгоднее, чтобы противники их недооценивали. Эрик крепко задумался о том, что узнал. Но смогу ли я достигнуть рейтинга ССС уровня? Эрик не до конца понимал эту систему. Как первокурсник, он не уделял должного внимания таким подробностям, считая, что у него еще будет время изучить детали. Но времени не было. Он уже стоял на пороге невероятного прорыва. Так, когда темный лорд улучшает свое ядро до 10-го уровня, у него всегда повышается рейтинг. Но обычно это происходит тогда, когда он уже достиг своего потолка. Это делается для приумножения своей боевой мощи, которая самым непосредственным образом и влияет на получение особой способности. Так, лорды максимально расширяют свои территории, улучшают всех слуг до 9-го уровня, полностью обеспечивают своих слуг снаряжением, обучают так много солдат, как могут завербовать. И уже когда они делают максимум, они улучшают себя до 10-го уровня. Так, если следовать учебнику, то Эрик должен сейчас сконцентрировать свое внимание на слугах и их развитии. Что же касается солдат, то на них не принято обращать много внимания. Считается, что они бесполезны и их развитие не принесет лорду много очков рейтинга. Что же касается территории, то у лорда 9-го уровня может быть максимум 91 клетка территории. У Эрика же сейчас было задействовано лишь 5. Но наибольшее влияние на рейтинг лорда оказывают его талант и таланты его подчиненных, если таковые имеются, классы и уровни слуг и время становления. Чем меньше времени требуется лорду для улучшения до 10 уровня, тем выше его рейтинг. Итак, некоторые лорды хотят получить максимум, долго улучшают слуг и наращивают свою боевую мощь, теряя тем самым драгоценное время. Ведь долгое промедление может сказаться на рейтинге самым непредсказуемым образом. Так, очень часто бывает, что лорд развивается, наращивает свою мощь и открывает новые территории, но его рейтинг не растет, а только лишь падает. У меня есть талант уровня супербога, а у моего подчиненного талант С уровня. Кроме того, я завербовал одного эпического слугу и двух слуг императорского уровня. От входа в темный мир до настоящего момента прошло в общей сложности чуть больше 3 часов, и в данный момент я имею рейтинг СС уровня. Эрик был впечатлен началом своей игры. Он стартовал не просто быстро, а невероятно быстро. Он заработал целую кучу энергетических кристаллов, позволил своему слуге получить одну звезду и даже получил в свое распоряжение подчиненного с талантом С уровня. Каждая секунда его времени в темном мире была наполнена смыслом. Однако это не значило, что он может расслабиться. Ему еще было куда расти. Например, если он не потратит 2 часа на обучение отряда солдат, он не сможет активировать темную приманку 1-го уровня еще раз. Ему просто не хватит для этого сил. Если он не улучшит своих слуг, то с учетом возросшего уровня Эрика, даже Джессика не сможет в считанные секунды уничтожать врагов. А это важно. Бывали случаи, когда темные существа, сумевшие собраться вместе, группировались и уничтожали не только солдат и слуг, но и все постройки лорда, а потом буквально рвали на части его ядро. В общем, неверная стратегия развития могла привести любого, даже самого перспективного лорда, к поражению. Я просто обязан достичь рейтинга ССС уровня, и для начала мне необходимо улучшить Джессику. Скрипя сердцем и борясь с самим собой, Эрик заплатил 26 000 энергетических кристаллов, чтобы улучшить девятихвостого демонического лиса с 5 го уровня по 9 краткое. Девятихвостый демонический лис Джессика, уровень 5-9, здоровье 2400-3360, атака 480-640, защита 108-156, разблокирован навык 3, шары хранители. Этот навык дает возможность слуге создавать 5 красных шаров, каждый из которых может выдержать ровно 1 атаку противника. Интервал использования навыка 10 секунд. Так, Эрик потратил целое состояние по меркам темного мира, но это того стоило. Сейчас его слуга эпического уровня был способен едва ли не в одиночку расправиться с армиями нескольких лордов-новичков. Ее атрибуты здоровья, атаки и защиты были не просто высоки, а неправдоподобно прекрасны. Так, в темном мире есть рейтинг не только лордов, но и слуг. В нем перечислены звания слуг всех темных лордов на всех уровнях за последние 50 лет. Конечно, там есть и данные слуг лордов, достигших 10 го уровня. В настоящее время этот список возглавляет слуга уровня принца, чьи атрибуты здоровья, атаки и защиты в половину не так хороши, как у его прекрасной Джессики. Что же касается лорда, сумевшего завербовать такого слугу, о нем известно немного. Это очень осторожный лорд с талантом ССС уровня, который вот уже 37 лет лидирует во многих рейтингах, в числе которых есть и этот рейтинг слуг. Только вот перед Джессикой нет никаких преград. Кажется, неизвестному топу-1 скоро придется подвинуться. Впрочем, думать об этом еще рано. Пришло время проверить свой рейтинг. Глава 31. Шумиха, фотоаппарат. На текущем уровне ваш рейтинг, ССС. Пришло время для улучшения ядра лорда. Разблокирована скрытая информация. Предел рейтинга лорда 10 уровня, ССС. Увидев свой рейтинг, Эрик понял, что его стратегия сработала. Удовлетворенно кивнув, Эрик решил последовать подсказке системы и не откладывать свое улучшение в долгий ящик. Теперь, когда он достиг своего предела, настало время вписать лорда теневого демона в историю. Думая об этом, Эрик повернулся к своим слугам. Так, в темном мире есть правило. Когда темный лорд достигает 10 го уровня, вся информация о нем поступает в систему. Как правило, другие лорды не смотрят эти списки. В них содержатся сотни миллионов имен, искать в которых какого-то конкретного игрока можно целую вечность. Однако любой лорд может без труда найти себя в этом рейтинге, чтобы проанализировать свой рост и свои дальнейшие перспективы развития. Один мой слуга уже точно попадет в топ самых сильных слуг. Думаю, будет правильно позволить всем им попасть туда. Эрик отдал приказ. Так, на улучшение королевы неба Авроры и одноглазого лучника хромого Лиама у него ушло немало кристаллов, но оно того стоило. Судя по всему, сейчас у его слуг есть все шансы занять 2Е и 3Е место в рейтинге. Что же, настало время Эрика. Нажав на клавишу улучшения, Эрик почувствовал что-то странное в своем теле и сразу стал изучать системную информацию о новом себе. Вы израсходовали 8100 энергетических кристаллов. Ваше ядро лорда улучшено до 10 уровня. Личная сила лорда повышена. 69 пунктов, 79 пунктов. Вы получили особую способность уровня ССС. Циркуляция пустоты. Поздравляем вашего слугу девятихвостого демонического лиса Джессику. Он возглавил рейтинг лучших слуг 10 го уровня и получил в награду. Поздравляем вашего слугу королеву неба Аврору с тем, что он занял второе место в рейтинге слуг 10 го уровня и получил в награду. Поздравляем вашего слугу одноглазого лучника хромого Лиама с третьим местом в рейтинге слуг 10 го уровня. Он получил в награду. В это же время. Комната для тактических семинаров университета лордов Цзянду. Кристина Частин была в отчаянии. Как и в случае с лордом Дэвидом, наставники со скептицизмом отнеслись к информации о том, что кому-то удалось в первый же день завербовать слуг элитного и императорского уровней. Что уж там, даже ее отец, Александр Частин, пытался убедить Кристину в том, что она что-то не так поняла. Их главный аргумент заключался лишь в том, что такого раньше никогда не случалось за всю историю темного мира. Александр Частин тяжело вздохнул. За 25 лет в темном мире он достиг многого. Улучшил свое ядро до 125 го уровня, занял пост вице-президента Ассоциации лордов и даже нашел свою любовь, плодом которой стала Кристина. За эти 25 лет Александр прошел через самые разные трудности, в том числе сумел завербовать слугу эпического уровня. И это с учетом того, что для многих лордов, не достигших сотого уровня, даже слуга уровня императора казался какой-то несбыточной мечтой. У него же на 120 уровне был целый эпический слуга. И вот сейчас, его дочь, его милый цветочек, заявляет, что она стала подчиненной. Да не у кого-нибудь, а у лорда, который в свою первую вербовку сумел получить слуг эпического и императорского уровней. Конечно, он понимал, что у Кристины не было повода врать, но и поверить ей он не мог. Информация от нее ломала все представления о темном мире, поэтому заявлять такое – это все равно, что заявлять, будто люди ходят на руках. Такого просто не может быть, верно? Смотрите, рейтинг слуг 10-го уровня был обновлен. Черт возьми, все первые три места теперь занимают слуги одного лорда, а во, у него есть слуга эпического уровня и двое слуг императорского уровня, а во, с этими атрибутами не могут тягаться даже слуги уровня принца. Это просто сумасшествие. Как лорду-новичку могут выпасть такие сильные слуги? Лорд-теневой демон, кто это вообще такой? Я надеюсь, что этот лорд играет за нашу федерацию. Иначе у нас в скором времени появится новый враг. Первокурсники с волнением обсуждали последние слухи. Шум дискуссии распространился по аудитории, заставив Александра Чистейна и семерых наставников измениться в лице. Они тут же открыли рейтинг, о котором шла речь. Первое место занимает девятихвостый демонический лис Джессика. Что это за слуга? Никогда не слышал этого имени. Это слуга эпического уровня. Но я тоже ничего не слышал об этом, когда только начинал свой путь. Да что это за лорд-теневой демон такой? Откуда он? Как ему удалось завербовать таких слуг? Теперь Александр смотрел на свою дочь совсем другими глазами. Этот лорд-теневой демон, это он подчинил тебя? Кажется, Александр начинал верить ей. Да, Кристина была вынуждена ответить, хотя обида на отца все еще ощущалась. Теперь-то ты мне веришь? У него с самого начала игры было два слуги императорского уровня и один слуга эпического уровня. На самом деле, она тоже была немного шокирована. Она совсем не ожидала, что Эрик так быстро достигнет 10 уровня. Когда она уходила, у него был лишь 5. И вот результат. Слуги Эрика возглавили список самых сильных слуг 10-го уровня. Все трое его слуг оказались там. Ахахаха. Хлопнув себя по бедру, Кристина залилась громким смехом. «Я, твоя дочь, неужели ты правда думал, что я буду лгать тебе? Такого ты обо мне мнения?» Наблюдающие за Кристиной наставники выглядели беспомощно. Никто из них не ожидал такого поворота событий. Теперь, когда всем стало ясно, что она не лгала, люди просто не могли поверить в то, что какому-то темному лорду так сильно повезло. Кстати, кем в реальном мире является этот лорд-теневой демон? Глава 32. Ажиотаж. Кстати, кем в реальном мире является этот лорд-теневой демон? Кажется, этот вопрос назревал уже очень давно, и он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Все студенты в аудитории начали перешептываться, строя свои предположения. Только вот вопрос был задан не им. Александр выжидающе смотрел на свою дочь, надеясь, что та поможет ему. Но Кристина лишь покачала головой. «Я тоже не знаю его личности. Я знаю лишь то, что он носит титул лорда теневого демона. Но на этом все. Во время подписания договора все его тело было покрыто тьмой. Впрочем, судя по его акценту, он и правда из Восточной Федерации». Кристина все еще выглядела немного обиженной, но теперь в ее глазах светилось еще и ехидство. Она ведь предупреждала. К счастью, Александра волновала совсем не это. «Теперь у нас будет еще один великий лорд. Солнышко, прости меня. Мне не стоило делать поспешных выводов. Я действительно рад за тебя. Условия твоего договора очень удачные. Думаю, тебе и дальше стоит держаться за этого лорда теневого демона». Услышав это, Кристина переменилась в лице. Она-то думала, что отец сделает все, чтобы ее спасти, но он был рад за нее. Неужели она застряла в роли вечного подчиненного? Соглашаясь на условия договора, она рассчитывала совсем не на это. Впрочем, даже несмотря на этот факт, Кристина не решилась раскрывать отцу личность Эрика. Она боялась, что раскрыв его данные, она навлечет на своего лорда ненужное внимание, а вместе с ним, еще и опасность. А опасность для Эрика приравнивалась в опасность для Кристины. Все-таки именно Эрику ей пришлось бы подчиняться в бою. Слуга эпического уровня в самом начале игры — такое определенно вызовет шумиху в мировом сообществе. Хотя, если говорить откровенно, Эрик совсем не боялся разоблачения или какой-то публичности. В конце концов, в реальном мире он был в безопасности. Да, в темном мире он может перейти кому-то дорогу, но вся эта вражда так и останется в темном мире. В реальности же, что ему может сделать его противник? Впрочем, уже сегодня было много темных лордов, решивших навсегда остаться в темном мире. Остаться, чтобы никогда больше не возвращаться в реальность. Вот уже много лет реальность совершенно не заботила их. Семьи, бытовые проблемы, любовь, всему этому они предпочли силу и власть. Дэвид был в самой настоящей ярости. «Смотри, смотри, слуги лорда теневого демона заняли первые 3 места в рейтинге. Но когда я говорил о том, что одна из них убила меня, никто мне не поверил. А теперь посмотри на это. У него есть не только слуга уровня императора, но и слуга эпического уровня. И теперь опытные наставники, учившие его опираться на факты, стоят там, разинув рот. Да, теперь его наставник кажется намного менее снисходительным. И где теперь его факты? А факты в том, что кому-то удалось завербовать слуг императорского и эпического уровней в самом начале игры. Черт возьми, его наставник потратил 20 лет жизни на то, чтобы прокачать свое ядро лорда до 85 уровня, но даже с такими показателями у него был лишь один слуга уровня принца, а какому-то сопляку достался эпик и император. Это просто не укладывалось в голове. Кажется, правила игры поменялись. Наставник Дэвида тупо смотрел перед собой, анализируя все, что произошло за этот бесконечно долгий день. Отныне это будет мир молодых лордов. Вероятно, этот лорд-теневой демон, непростой человек, а потом сильных, очень могущественных, лордов. Скорее всего, оба его родителя имеют ранг верховных лордов. Только такие высокопоставленные люди могли родить столь сильного и удачливого игрока. И это звучало абсолютно логично. В будущем потомки лордов Синей Звезды будут становиться сильнее из поколения в поколение. Только вот правда была совсем иной. Эрик вовсе не был звездным ребенком сильного папы и всемогущей мамы. Он даже не принадлежал этому миру.